Глава 5. К Ривенским болотам путники подошли, когда начало темнеть. В воздухе стоял сильный болотный запах, который был Джеку непривычен, но он едва передвигал ноги и особо не обращал на это внимания. Он просто шел за Ферлином, видя впереди его раскачивающуюся спину и обмотанный ветошью ствол ружья. «Ну, вот и пришли», — сказал тот неожиданно, и Джек едва на него не натолкнулся. «Притомился?» – спросил Ферлин. «Есть немного. Садись сюда. Вот здесь уже и камни приготовлены». Ферлин взял Джека за локоть и поддержал, чтобы тот не споткнулся о крупные валуны, разбросанные между высокими кустами с жесткой листвой. Вдоль пустоши, недалеко от дома Джека, росли такие же, но они ни на что не годились, поскольку даже высушенные горели плохо, а для плетения корзин тоже не подходили, уж больно были ломкие. «И что мы здесь будем делать, Ферлин? Ты ж сказал, что стрелять надо над болотом». «Правильно, но стрелять будем утром, а сейчас спать». «Спать?» — удивился Джек. «А зачем же ты говорил, что мы должны прийти к определенному часу, если стрелять только утром?» «Потому что во всем должен быть порядок, иначе никакая военная операция тебе будет не под силу», — сказал Ферлин, аккуратно укладывая на камни ружье и пристраивая сумку. «А у нас что, военная операция?» — усмехнулся Джек, вспомнив про свои подштанники, которые, благополучно просохнув, были им уже надеты. «Разумеется, приятель. Развязывай мешок. Ужинать будем. А я отойду, чтобы принести травы. Ночью холодно будет». «Может, фонарик дать, а то почти ведь ничего не видно. Здесь быстро темнеет». «Нельзя. Фонарик может нас обнаружить. А этого допускать никак нельзя». «Кто же нас здесь увидит?» — спросил Джек и начал на ощупь развязывать мешок. «Смотритель на станции». «На какой станции?» «А вон, на холмах за болотами, строение, видишь?» «Как же я увижу? Темно». «На пока, поупражняйся», — сказал Ферлин, протягивая Джеку уже знакомый миниатюрный бинокль, а сам исчез в темноте. Джек тотчас поднес бинокль к глазам и стал смотреть в ту сторону, куда указывал Ферлин. Однако везде была все та же темнота, только над холмами чуть посветлее. Покрутив настройки, Джек наконец включил нужный режим, и в спектре из черного, желтого и красного цветов отчетливо увидел линию холмов и несколько угловатых построек с высокой параболической антенной. Послышались шаги, и появился Ферлин с огромной охапкой сухой травы. Он свалил ее на камни и начал раскладывать, чтобы устроить постель. «Где же тебе в такой темноте удалось собрать столько травы?» – удивился Джек. «Я ее только взял под кустом, а собрал еще раньше». «Ты что, специально приготовил ее?» «Конечно. Я ж тебе сказал, что у нас с тобой настоящая военная операция. А чтобы она прошла успешно, нужно хорошо подготовиться». «Ну ты молодец, Ферлин. Я так никогда не готовлюсь». «Вот поэтому сапик ловишь мелких, да и то не всегда». «Да, бывает, что и не ловится ничего. Но это из-за погоды». «Не из-за погоды, а из-за плохой подготовки. Я сапик ловлю в любую погоду. Ну, где сыр и картошка?» «Я сейчас все вытащу», — засуетился Джек. «Где бинокль?» «Ой!» Джек в панике стал ощупывать землю, испугавшись, что выронил дорогой прибор. «В кармане посмотри», — посоветовал Ферлин. Джек сунул правую руку в карман куртки и сразу обнаружил пропажу. «Точно! Вот он!» «Вот, видишь, а ты еще в солдаты просишься!» сукаризный произнес Ферлин, убирая бинокль в сумку. «Ну, на войне я, небось, тоже чему-то научился бы». «На войне учиться уже поздно, там на это времени мало. Но ты запомни главное. На войне ты будешь или еще где, но если что-то задумал, подготовься основательно. Если куда-то собираешься забраться, думай, как выбираться будешь». «Да никуда я не собираюсь забираться», – запротестовал Джек. «Все, готово». Ферлин похлопал по настеленной траве, проверяя, ровный ли получился слой, а затем стал разуваться. Джек последовал его примеру и поставил свои сапоги рядом с сапогами Ферлина. Потом они поужинали, и оказалось, что картошка кончилась, а сыру осталось еще треть круга. «Ну, ничего», – сказал Джек. «Завтра, если не промахнешься, мы мясо нажарим. Правильно?» «Правильно», – сказал Ферлин, не добавив больше ни слова. А Джек между тем надеялся, что компаньон расскажет, на какую дичь он собирается охотиться. Для себя Джек уже решил, что это будет маронский гусь, крупное летающее пресмыкающееся с большими перепончатыми крыльями. Они весили под сотню килограммов и, как говорили в деревне, имели вполне пристойное на вкус мясо, которое не требовалось отваривать по два, а то и по три раза. Джек лишь однажды видел пару маронских гусей, когда они пролетали над тем холмом, где он собирал сырой хворост. Однако летели они на большой высоте, и Джек не смог разглядеть никаких подробностей. В пользу возможной охоты на маронских гусей говорило и то, что помимо серьезного ружья Ферлин взял и монтерскую сумку, в которой, Джек это знал, его компаньон носил оптический прицел с баллистическим блоком и фильтром ночного видения.